Глава 9. Лиана потерла ноющую спину. Целых 2 недели Роган отсутствовал, и за это время произошло истинное чудо в замке и в деревне. Сначала крестьяне боялись ей повиноваться, страшились гнева лорда Рогана, но потом самые смелые выполнили распоряжение госпожи, и ничего плохого с ними не случилось. После этого крестьяне ей поверили. Лиана привела в порядок крестьянские лачуги, купила подданным новую одежду, забила часть скота и накормила голодных. К концу 2-недельного срока крестьяне относились к ней как к Божьему ангелу. Приведение в порядок деревни и замка доставило Лиане огромное удовлетворение. Расстраивало лишь одно — количество рыжеволосых ребятишек, встречавшихся повсюду. Сначала она считала, что это чистое совпадение, но однажды ей попался маленький мальчик лет 8, взглянувший на нее жестким взглядом Рогана. Тут Лиана не выдержала и спросила, кто отец ребенка. Крестьяне замерли на месте и потупили взоры. Лиана повторила вопрос и стала ждать ответа. В конце концов, вперед вышла молодая женщина. Лиана узнала ее. Это оказалась одна из дней недели, любовница лорда Рогана. «Отец ребенка — наш господин», — с вызовом сказала женщина. Крестьяне вжали головы в плечи, ожидая немедленной кары. «И сколько в деревне детей моего мужа?» «Да с дюжину будет!» — еще выше вздернула подбородок женщина, не считая того, который у меня в чреве. Лиана утратила дар речи. Она сама не знала, что возмущает ее больше — распутство мужа или то, что он оставил собственных детей прозябать в нищете. Лиана знала, что крестьяне смотрят на нее во все глаза, ожидая дальнейших действий. Она глубоко вздохнула. «Соберите всех детей лорда Рогана и пришлите их в замок. Отныне заботиться о них буду я». «И матерей тоже?» — спросила день недели торжествующим голосом. Лиана бросила на нахалку испепеляющий взгляд. «Или вы оставляете детей себе, или доверяете их моей опеке, но матери мне не нужны». «Слушаюсь, миледи», — покорно склонила голову женщина. Лиана услышала, как крестьяне одобрительно зашушукались. Из деревни в замок она вернулась поздно вечером, и больше всего ей хотелось лечь в постель рядом с Роганом. Как обычно, она стала мечтать, какую награду потребует от мужа, когда он станет ее рабом на целый день. Может быть, устроить завтрак где-нибудь у ручья, подальше от людей, или просто заставить его разговаривать с ней. Настоящим событием будет, если Роган проведет с нею рядом не то что день, а хотя бы час, где-нибудь кроме постели. Судя по всему, муж зачислил жену в ту же категорию, к которой относились дни недели. С его точки зрения, она годилась только для постели. Копыта лошади загрохотали по деревянному настилу подъемного моста над опустевшим рвом. Сзади ехали молчаливые рыцари-свиты. В замке теперь стало достаточно чисто, и Лиана поднялась по лестнице в башню, не рискуя поскользнуться на отбросах. Она отослала прочь Джойс, у которой за день накопился целый список вопросов и жалоб. Хотелось побыстрее оказаться у себя в спальне. Но перед этим Лиана поднялась на верхний этаж. Несколько раз за минувшие дни она заходила к леди, той самой женщине, которая открыла ей глаза и сказала, что мужчин не интересуют робкие покорные женщины. Однако каждый раз дверь в ее комнату оказывалась закрытой. Теперь наверху тоже было чисто. В некоторых комнатах поселились служанки, остальные оставались пустыми на случай приезда гостей. Покои леди находились в самом конце коридора. Сегодня дверь оказалась открытой. Лиана вошла и увидела, что женщина, как и прежде, сидит, освещенная солнцем, за рукоделием. Только на сей раз она вышивала гобелен. «Добрый вечер, милая!» — улыбнулась дама. «Входите, закройте за собой дверь. Здесь ужасные сквозняки». Лиана так и сделала. «Я заходила к вам и раньше, но у вас было закрыто. Роган отправился в замок Беван». Вновь у нее возникло ощущение, что она знакома с этой женщиной много-много лет. Дама перебирала нити алого шелка. «Да, я знаю. Вы заключили с ним пари. Он будет вашим рабом целый день, так?» Лиана улыбнулась, подошла к женщине и заглянула через ее плечо на раму с натянутым гобеленом. На нем была изображена стройная светловолосая девушка, положившая руку на голову единорога. «Может быть, это вы?» — с улыбкой сказала леди. «Как вы собираетесь провести день с Роганом?» Лиана мечтательно улыбнулась. «Возможно, мы просто прогуляемся в лесу, целый день вдвоем, без братьев, без обязанностей по хозяйству, без рыцарей, только он и я. Я хочу, чтобы он был занят одной мной». Леди ничего не ответила. Улыбка на ее лице исчезла. «Вам не нравится мой план?» — встревожилась Лиана. «Это не мое дело», — мягко сказала женщина. «Но, если я не ошибаюсь, Роган и Жанна часто ходили гулять вдвоем». «Жанна?» «Да, Жанна Говард. Она из тех самых Говардов, которые являются заклятыми врагами перегринов», — поразилась Лиана. «Да я только о них и слышу с самого дня нашей свадьбы. О том, как Говарды украли земли перегринов, как убивали перегринов, как морили их голодом. Неужели Роган когда-то ухаживал за девушкой из рода Говардов?» «Роган был женат на Жанне до того, как она вышла замуж за Говарда». Лиана опустилась на стул у окна. Заходящее солнце грела ей спину. «Расскажите мне все», — прошептала она. «Роган женился на Жанне Рэндалл, когда ему было 16, а ей 15. Его родители и брат Вильям умерли голодной смертью в замке Беван за год до этого. Трое старших братьев, занятые боями, не могли найти время для женитьбы. Они решили, что жениться должен Роган. Им нужно было приданое, нужны были новые перегрины, которые смогут продолжить войну. Роган ни за что не хотел жениться, но братья убедили его». Леди взглянула на Лиану. «Всю жизнь Роган знал лишь боль и страдания. Его тело покрыто шрамами, но не все они получены в бою. Братья и отец тоже внесли свою лепту». «Значит, вот как они убедили Рогана жениться?» — тихо спросила Лиана. «Да. Но после того, как он увидел невесту, упрямству настал конец. Она была очень хороша собой, тихая, с нежным голосом. Родители девушки умерли, когда она была ребенком, и воспитывали ее монахини в монастыре, а опекуном ее стал сам король. Наверное, для девушки не так-то просто от монастырской жизни перейти к роли жены перегрина». Леди посмотрела на Лиану, но та молчала. Утром она обнаружила, что у ее мужа есть добрая дюжина незаконно рожденных детей, а вечером выяснилось, что он, к тому же, уже успел побывать в браке. «Думаю, Роган влюбился в Жанну не на шутку», — продолжала леди. «Он не сталкивался в своей жизни с нежностью и лаской, и мягкость невесты просто покорила его. Помню, как однажды они вернулись вдвоем с прогулки, и волосы обоих украшали цветы». Лиана отвернулась, чтобы леди не увидела страдания на ее лице. Оказывается, первой жене Роган дарил цветы, но даже не может запомнить имя второй. Они пробыли мужем и женой 4 месяца. Потом Жанну похитили Говарды. Она и Роган гуляли вдвоем в лесу. Роуленд много раз говорил брату, чтобы тот не удалялся от замка без охраны, но Роган считал, что они с Жанной бессмертны, с ними ничего не может случиться. Насколько мне известно, они плавали в озере, а потом легли отдохнуть. Леди взглянула на побелевшее лицо Лианы. Тут-то и набросились на них слуги Оливера Говарда. Роган не успел выхватить меч, но тем не менее скинул 2 врагов из седла и 1 успел задушить. Потом его скрутили. Дело в том, что незадолго до этого один из перегринов убил младшего брата Оливера, и тот пребывал в скверном расположении духа. Его слуги держали Рогана за руки, а сам Оливер выпустил в пленника 3 стрелы. Он не хотел его убивать, лишь демонстрировал свою меткость. Потом они бросили Рогана умирать, а сами уехали, прихватив с собой Жанну. Лиана смотрела на леди, представляя себе эту кошмарную сцену. «И что случилось с Роганом?» — прошептала она. «Он вернулся в замок сам, истекая кровью. Идти нужно было 4 мили. Роган дошел. А на следующий день вместе с братьями отправился в поход на Говардов. Он скакал наравне со всеми, сражался, а на 3-й день упал с коня в лихорадке. В себя он пришел лишь через 2 недели. За это время его братья Безил и Джеймс были убиты». «Да, он говорил мне, что погубил своих братьев», — тихо произнесла Лиана. Роган всегда относился очень серьезно к своим грехам. Потом он, Роуленд и юный Северн воевали с Говардами больше года. Им не хватало сил и средств, чтобы напасть на твердыню Говардов. Это огромный неприступный замок. Поэтому приходилось довольствоваться набегами. Они поджигали вражеские деревни, отравляли колодцы, похищали запасы продовольствия. Год выдался кровавым. А потом... Леди не договорила. «Что? Что потом?» — спросила Лиана. А потом к Рогану вернулась Жанна. Лиана ждала, но дама ничего больше не говорила. Ее игла проворно скользила по гобелену. «Так что же случилось, когда вернулась Жанна?» «Она была на 7-м месяце беременности. Отцом ребенка был Оливер Говард. И Жанна успела полюбить своего похитителя всей душой. К Рогану она явилась просить, чтобы он дал ей развод». «Бедный юноша», — сказала Лиана. «Как она могла так с ним поступить? Не мог Оливер Говард заставить ее?» «Нет, никто не принуждал Жанну. Она полюбила Оливера, а он полюбил ее. Оливер строго-настрого запретил ей навещать Рогана, ведь Говарды собирались обойтись без развода, а просто убить мужа Жанны. Думаю, она не до конца охладела к своему мужу, и ее приезд спас ему жизнь. После свидания с Жанной Роган удалился в замок, и целый год, пока рассматривалось дело о разводе, Перегрины и Говарды не воевали друг с другом. Лиана поднялась и отошла в дальний угол комнаты. Она долго молчала, а потом обернулась и взглянула на леди. Стало быть, Роган и Жанна часто гуляли по лесу вдвоем. Значит, я придумаю что-нибудь другое, например, праздник. Мы будем танцевать. Я приглашу певцов, акробатов. И все будет, как на вашей свадьбе, да? Лиана вспомнила свадебное пиршество и то, как Роган не обращал на нее внимания. Нет, я хочу, чтобы он оставался только моим. Он уделяет мне внимание только в постели, а я хочу стать для него чем-то большим, не просто днем недели. Я хочу... Чего же вы от него хотите? Я хочу то, что имела эта шлюха, Жанна Говард, и чем она пренебрегла. Яростно воскликнула Лиана. Я хочу, чтобы Роган любил меня. «Неужели вы рассчитываете, что прогулки по лесу завоюют его любовь?» — усмехнулась леди. Лиана почувствовала себя очень усталой. Да, она мечтала о муже, который будет гулять с ней вместе, держать ее за руку. Но нельзя ожидать этого от мужчины, который, пронзенный тремя стрелами, 3 дня после этого держался в седле. Она вспомнила слова Зарида о том, что Роган сидит у себя в угрюмой комнате. Что ж, это неудивительно. Неудивительно и то, что Роган никогда не улыбается, да и его отношение к жене тоже вполне объяснимо. «Что же мне делать?» — прошептала она. «Как доказать ему, что я не Жанна Говард? Как завоевать его любовь?» Она посмотрела на леди выжидательно, но та лишь покачала головой. «У меня нет ответа. Может быть, вы хотите невозможного. Большинство женщин довольствуются тем, что муж не бьет их и не бегает за юбками. Роган даст вам детей, а дети приносят женщине огромное утешение». Лиана поджала губы. «Зачем мне дети? Чтобы они выросли и отправились воевать с Говардами? А я буду стоять и смотреть, как муж разглагольствует про конские черепа и учит моих детей ненависти? Роган высасывает все соки из моих поместий, из крестьян, из любого источника, потому что ему нужно готовиться к войне. Ненависть значит для него больше, чем сама жизнь». Крестьянки рожают ему сыновей, и он оставляет мальчиков умирать от голода. Если бы только он хотя бы на день забыл о Говардах, о том, что он старший в роду Перегринов, если бы увидел, как его ненависть губит людей, может, хоть тогда... Лиана не договорила, ее глаза были широко раскрыты. Что тогда? «Крестьяне попросили у меня позволения отметить день святого Евстахия», — тихо сказала Лиана. «Конечно, я позволила. Если бы Роган увидел этих людей вблизи, поговорил бы с ними, посмотрел бы на собственных детей...» Леди заулыбалась. «Да, он редко бывает вдали от братьев. Сомневаюсь, что Роган согласится провести целый день наедине с вами. Ведь однажды он уже остался наедине с женой, и кончилось это смертью 2 братьев. Не думайте, что вам будет легко заставить его выполнить ваше желание. Леди посмотрела на дверь и прислушалась. «По-моему, вас разыскивает служанка. Вам пора». «Да», — рассеянно кивнула Лиана, думая о другом. Она направилась к двери, но на пороге оглянулась и спросила, «Могу я прийти к вам еще? Ваша дверь часто заперта». Леди улыбнулась. «Я буду здесь всякий раз, когда это необходимо». Лиана тоже улыбнулась и вышла. Она слышала, как в замке повернулся ключ. Ей захотелось вернуться и задать еще много вопросов. Почему-то, оказываясь в этой комнате, она начисто забывала, о чем хотела спросить. Однако Лиана не стала стучать, а спустилась вниз по лестнице. Джойс и в самом деле ее разыскивала. Оказывается, вернулся лорд Роган. Вместе с ним пришла целая толпа крестьян, толкавших перед собой тележку, в которой лежали два мертвых тела — отец и сын. «Это и есть воры», — взахлеб рассказывала Джойс. «Все, как вы хотели. Крестьяне повесили их сами. Рыцари говорят, что они сделали это нарочно, чтобы лорд Роган не приказал пытать преступников. Еще рыцари говорят, что воры были вроде Робин Гудов, что они делились с крестьянами похищенным, и поэтому все местные их обожали. Но, тем не менее, крестьяне их повесили. Ради вас, миледи». Лиана поморщилась. Такая честь казалась ей чрезмерной. Она поправила складки платья и спустилась по лестнице вниз, чтобы встретить мужа. Сердце билось, как сумасшедшее. Лорд Перегрин все еще сидел в седле. Последние лучи солнца огнем вспыхивали на его волосах. Огромный чалый жеребец перебирал ногами, чувствуя гнев хозяина. Роган хмуро оглядывал преображенный замок. Ему не нравилась чистота, не нравилось то, как изменился внешний вид крестьян. Лиана почувствовала, что назревает гроза. Красивое лицо Рогана было мрачнее тучи. «Я выиграла спор», — заявила она во весь голос, чтобы муж перестал разглядывать крестьян и вместо этого посмотрел на нее. Лиана стояла на верхней ступени лестницы, и поэтому ее голос разнесся на весь двор. Затаив дыхание, она смотрела, как Роган натягивает поводья и оборачивается к ней. «Ты помнишь меня?» — подумала она с наслаждением. «Ты желаешь меня?» Сердце заколотилось еще сильнее. Но тут она взглянула в глаза мужу и замерла. Он был в ярости, в неистовом гневе. Наверное, именно такими глазами Роган смотрел на Говарда. «Я тебе не первая жена», — подумала Лиана и подняла голову еще выше, стараясь унять дрожь. Больше всего ей хотелось убежать в спальню и спрятаться под одеялом, лишь бы не ощущать на себе этого свирепого взгляда. «Я выиграла!» — крикнула она. «Ты будешь моим рабом!» Выносить взгляд Рогана больше не было сил, поэтому Лиана обернулась и удалилась к себе в солярий. Возможно, несколько минут молитвы помогут ей успокоиться. Роган проводил жену взглядом, потом спустился на землю и передал поводья рыжеволосому конюху. Лицо слуги показалось Перегрину странно знакомым. «Значит, будешь рабом женщины целый день?» — спросил со смехом Северн. Роган обжег его взглядом. «Это ты позволил осушить ров?» «А что значит все это?» — он махнул рукой, показывая на изменившийся двор и на повозку с мертвыми телами. «Все это твоя затея. Стоит мне отвернуться?» «Нет, нет, это не я», — добродушно ответил Северн. «Все это устроила твоя жена. За эти недели она сделала больше, чем мы с тобой». Северн не договорил, потому что Роган отпихнул его в сторону и стал подниматься по лестнице. «Вы больше не будете преследовать нас, милорд?» — осмелился спросить один из крестьян. Но Северну было не до него. Он тоже разозлился. Бросившись вслед за братом, средний перегрин вбежал в рыцарский зал. Там сидел один зарит. «Где он?» — рявкнул Северн. «Там!» — показал зарит на дверь угрюмой комнаты. Она традиционно принадлежала главе рода перегринов. Сначала их отцу, потом Роуленду, теперь Рогану. Входить туда посторонним запрещалось. Когда глава рода удалялся в угрюмую комнату, то тревожить его можно было лишь в случае неожиданного нападения врагов. Тем не менее, Северн направился к закрытой двери и без малейших колебаний распахнул ее. «Пошел к черту отсюда!» — заревел Роган, не веря своим глазам. «Я не хочу слышать, как люди называют моего брата трусом и лжецом. Они станут говорить, что ты не сдержал слова, но ведь спор был заключен с бабой!» — оскалился Роган. «Неважно. Было много свидетелей. Я, рыцари, даже крестьяне!» Северн взял себя в руки. «Почему бы тебе не дать ей то, чего она хочет? Она потребует, чтобы ты спел с ней дуэтом или подарил ей цветы. Быть рабом женщины один день — что тут такого ужасного? Особенно, если речь идет об этой женщине. Ведь ей всего-то и нужно, что чистый дом, да еще ты. Один Господь знает, что она в тебе нашла. Она задавала мне и Зариду 1000 вопросов, и все о тебе. А вы, конечно, развязали языки. Вы обожаете болтать с женщинами. А что касается тебя и твоей замужней герцогини, о... «Попробуй только сказать о ней что-нибудь дурное», — грозным голосом оборвал Северн. «Да, мы разговариваем с Иолантой обо всем. У нее есть голова на плечах, но и у твоей жены, судя по всему, тоже. Она оказалась права, когда сказала, что крестьяне сами выдадут воров. 2 года мы с тобой пороли и казнили крестьян, а кражи продолжались. Она же всего лишь накормила их, заставила вымыться, и они сами приползли к ее ногам. Они привыкнут жрать наших коров, перестанут работать и будут думать, что мы должны обеспечивать их всем необходимым. А дальше что? Подавай им шелковую одежду, да? Кутай их в меха, корми фазаньими языками. «Я не знаю», — честно ответил Северн. «Но женщина выиграла у тебя честно. Она такая же, как крестьяне. Если я дам ей сегодня то, чего она хочет, откуда мне знать, что она потребует завтра? Может быть, ей вздумается управлять всем имуществом? Может доверить ей вершить суд, обучать моих воинов?» Северн с любопытством смотрел на брата. «Почему ты ее боишься?» «Боюсь? Да я могу ее переломить пополам голыми руками. Если захочу, посажу ее под замок. Могу послать вместе с ее служанками в Беван, и она никогда здесь больше не появится». Роган тяжело опустился на стул. Северн смотрел на брата с недоумением. Большой, сильный, непобедимый мужчина, ни разу в жизни не дрогнувший в бою, напоминал испуганного ребенка. Зрелище Северну не понравилось. Роган всегда был так уверен в себе, всегда твердо знал, что нужно делать, как поступать. Он принимал решения без колебаний и никогда не сворачивал с пути, который избрал. Рогану даже не приходилось думать над решениями, он просто знал, как следует поступить. Северн шагнул к двери. «Я придумаю какое-нибудь объяснение для рыцарей». «Конечно, Перегрин не станет рабом женщины. Что за дурацкая идея?» «Нет, постой», — остановил его Роган, не поднимая глаз. «Я был дураком, что согласился биться с ней об заклад. Не думал, что она и в самом деле найдет воров. Пойди к ней и спроси, какой платы она хочет. Может, и правда, речь идет всего лишь о паре новых платьев. Жалко денег, но ничего не поделаешь». Когда Северн не ответил, Роган поднял глаза. «В чем дело? Ты что, не слышал? Отправляйся к ней!» Северн почувствовал, что краснеет. «А что, если она захочет от тебя чего-нибудь очень личного? Если бы Ио заполучила меня в рабы на целый день, она, скорее всего, привязала бы меня к постели». Северн запнулся, заметив в лице Рогана некоторое оживление. «Откуда мне знать, чего захочет твоя жена? Может быть, она потребует, чтобы ты привязал себе ослиный хвост и мыл полы? Эта женщина больше слушает, чем говорит. Ее не поймешь. Наверняка она знает о нас больше, чем мы о ней». «Проклятая шпионка!» — буркнул Роган. Северн развел руками. «Шпионка или нет, но наш дом стал пахнуть гораздо лучше. Иди сам и выясни, чего хочет эта женщина. Мне кажется, она довольно проста». Северн вышел и закрыл за собой дверь. Через несколько минут Роган поднялся по лестнице в солярий. В последние годы он заходил сюда лишь для того, чтобы взять сокола для охоты. Однако птицы куда-то подевались, а стены сияли свежей белой краской. На них красовались три больших гобелена, и первым делом Роган подумал, что эти тряпки можно продать за хорошие деньги. Откуда-то взялись кресла, столы, стулья, и по всей комнате было разложено рукоделие. Служанки перестали болтать, увидев господина, и уставились на него так, словно это сам дьявол, явившийся из преисподней. Жена сидела у окна в кресле. Роган встретился глазами с ее безмятежным взором и сразу вспомнил ее тело. «Вон!» — коротко бросил он и подождал, пока испуганные женщины выпорхнут из комнаты. Они остались наедине. Но рыцарь не сделал ни шагу вперед. С его точки зрения расстояние в 30 футов было самой идеальной дистанцией. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он, угрожающе сдвинув брови. «Я не позволю делать из меня дурака перед моими людьми. Полы мыть я не стану, и ослиный хвост тоже не надену». Лиана уставилась на него в недоумении. Потом улыбнулась. «Мне не доставляет ни малейшего удовольствия издеваться над людьми». Она медленно встала, сняла головной убор и позволила длинным светлым волосам рассыпаться каскадом по плечам и спине. Потом слегка качнула головой. «Ты, должно быть, устал с дороги. Сядь рядом со мной. Я приготовила вино и сладости». Роган не тронулся с места, глядя на жену столь же сурово. «Ты что, пытаешься меня заманить?» Лиана устала, всплеснула руками. «Конечно, пытаюсь. И что же тут плохого? Ты мой муж. Я не видела тебя 2 недели. Иди сюда, расскажи мне, как ты провел это время, а я расскажу тебе, что мы нашли во рвах. Она взяла со стола серебряный кубок, налила туда вина и протянула мужу: «Попробуй, вино испанское». Роган взял кубок и выпил, по-прежнему глядя ей в глаза. Потом удивленно воззрился на чашу. Вино было восхитительным. Лиана рассмеялась. «О, я привезла с собой кое-какие рецепты и научила поваров делать вино». Потом положила руку мужу на плечо и нежно потянула к себе. «Ах, Роган, мне так нужна твоя помощь. Твои люди ужасно упрямы. С ними разговаривать все равно, что с камнями объясняться. Вот, попробуй. Это маринованная слива. Хлеб тебе тоже понравится. В нем нет песка и грязи». Не успел Рога напомниться, как уже сидел, удобно раскинувшись на диване, ел восхитительные кушанья и слушал всякую чепуху про уборку помещений и чистку рвов. А ведь ему следовало находиться во дворе и заниматься боевыми учениями. «Сколько монет, ты говоришь?» — спросил он. «Мы нашли во рвах 6 золотых монет, 12 серебряных и больше 100 медных. Кроме того, 8 трупов, которые предали христианскому погребению». Лиана перекрестилась. «Тебе так неудобно. Протяни ноги, положи голову мне на колени». Роган знал, что ему пора уходить, а он так и не спросил о расплате, но вино расслабило его. Накатилась усталость. Роган вытянул ноги, положил голову на ее мягкие колени. Приятно было ощущать шелк платья, а Лиана к тому же стала гладить его виски и перебирать волосы тонкими нежными пальцами. Он закрыл глаза, а она стала тихонько напевать. Лиана смотрела на спящего красавца и думала, что хотела бы остановить это мгновение навечно. Во сне Роган выглядел значительно моложе, морщины не бороздили его лицо, груз ответственности не давил на широкие плечи. Он безмятежно проспал почти час. Потом в комнату ввалился Северн, закованный в тяжелые латы. От грохота железа Роган сразу выпрямился. «Что случилось?» — спросил он, резко переменившись. Северн смотрел на брата и невестку и ничего не понимал. Никогда еще Роган не проводил столько времени в женском обществе среди бела дня. А уж чтобы лежал, положив голову женщине на колени. Откуда в грубом и жестком Рогане столько мягкости? Северн нахмурился. До сих пор он держал сторону Лианы, просто потому, что ему нравилось противоречить старшему брату. Но происшедшее с Роганом превращение ему совсем не понравилось. Нельзя допустить, чтобы из-за женщины брат забыл о своем долге. Всего час назад он не желал видеть свою жену после двухнедельной разлуки. Северна позабавила такая робость, но, возможно, Роган раньше него почувствовал опасность этой женщины. Вдруг она заставит его забыть о чести, о своей ответственности. Пускай якшается со своими крестьянами. Главное, чтобы не вздумала мирить Рогана с Говардами. Нет, Северн не хотел, чтобы его брат изменился. Нельзя допустить, чтобы Роган сделался мягче. Одно дело — играть в детские игры с женщиной, и совсем другое — пренебрегать своими обязанностями и валяться у нее на коленях среди бела дня. «Я не знал, что сегодня Божье воскресенье, предназначенное для отдыха», — саркастически заметил Северн. «Прошу прощения. Пускай рыцари занимаются учениями без меня, а я пойду вершить суд над крестьянами. Я вижу, ты очень занят. Иди и займись учением! — прикрикнул на него Роган. — Я же займусь судом, и если ты не хочешь, чтобы я заставил тебя сожрать собственный язык, не распускай его. Северн отвернулся с довольной улыбкой. Вот это похоже на Рогана. Тот вечно рычал и огрызался, обращался с младшим братом, как с ребенком. Да, женщина может отмыть и очистить замок, но Рогана ей не изменить, как бы не так. Никто и ничто на свете не может изменить Рогана. Лиане захотелось кинуть в Северна чем-нибудь тяжелым. Она сразу поняла, чего добивается деверь. Вид Рогана, спящего на коленях у жены, поверг среднего Перегрина в ужас. Все вокруг только и пытались не дать Рогану оттаять. Лиана положила руку мужу на плечо. «Может быть, я смогу быть полезной в судебном разбирательстве. Я часто помогала отцу». И в самом деле, после смерти матери она сама решала все судебные тяжбы, поскольку у графа Невилла не хватало времени заниматься подобными пустяками. Роган вскочил на ноги и рявкнул на нее: «Ты заходишь слишком далеко, женщина! Суд здесь вершу я! Никто, кроме меня, не смеет разбирать тяжбы между крестьянами!» Лиана тоже встала. «И я вижу, что ты неплохо справляешься с этим делом», — насмешливо бросила она. «То-то они у тебя дохнут от голода, а крыши их домов обваливаются им на головы. Как ты поступаешь, если к тебе приходят двое спорящих? Вешаешь их обоих, да?» «Да ты понятия не имеешь, что такое справедливость. Ты умеешь только карать». Глядя в свирепое лицо мужа, Лиана подумала, что сейчас он прибавит к длинному списку своих жертв еще одну. Она хотела попятиться, но огромным усилием воли заставила себя выдержать его взгляд. Выражение лица Рогана неуловимо изменилось. «А как бы ты поступила с человеком, укравшим чужую корову? Заставила бы вора и хозяина вместе вымыться? Присудила бы виноватого к тому, чтобы он дважды в день чистил ногти?» «Конечно, нет. Я бы...» — начала Лиана, но вдруг поняла, что он ее дразнит, и ее глаза блеснули. «В качестве наказания я бы заставила виновного провести в твоем обществе целый день, чтобы он наслаждался твоим дивным нравом и вдыхал запах твоего немытого тела». «Вот как?» — тихо спросил Роган и шагнул к ней. — «По-моему, тебя запах моего немытого тела не пугает?» Он притянул к себе жену, и Лиана сразу растаяла. Нет, ее не пугало исходившее от него зловоние, да и его дурной нрав, его свирепые взгляды тоже. Роган поцеловал ее. Сначала осторожно, потом страстно, прижимая к себе ее тело. Оторвавшись от губ Лианы, он спросил: «Чем должен заниматься твой раб? Может быть, проведем весь день в постели? Представляешь, ты встанешь надо мной в одном шлеме и будешь приказывать мне делать разные вещи». Глаза Лианы расширились. «Какая интересная мысль», — подумала она. И чуть было сразу не согласилась, но подавила приступ страсти. «Я хочу, чтобы ты переоделся в крестьянское платье и отправился вместе со мной на деревенский праздник». Роган заморгал. Потом оттолкнул жену так, что та рухнула на диван. «Ни за что на свете!» — завопил он. «Ты хочешь моей смерти? Ты действительно шпионка? Это говарды!» «Да пошел ты к черту со своими говардами!» — заорала Лиана. «Плевать мне на них! Я всего лишь хочу, чтобы ты провел день со мной, только со мной одной, чтобы вокруг не топтались телохранители, чтобы брат не издевался над тобой за то, что ты провел час в обществе жены. Я хочу побыть с тобой рядом целый день, причем в одежде. Здесь, в замке, это невозможно. Нас не оставят в покое. Поэтому я прошу тебя на один день перестать быть лордом и превратиться в крестьянина. Мы отправимся на праздник. Лиана понизила голос и положила руки ему на плечи. «Пожалуйста, они такие простые люди, и радости у них тоже простые. Мы будем целый день танцевать, пить, угощаться. По-моему, крестьяне собираются устроить спектакль. Ну, неужели ты не можешь уделить мне один день?» Роган не подал виду, что предложение показалось ему привлекательным. Целый день, проведенный в беззаботном веселье. «Я не могу разгуливать среди крестьян без оружия», — сказал он. «Они тебя не узнают. Чуть ли не половина мужчин в деревне — незаконные дети твоего отца, а мальчишки — твои дети», — с отвращением добавила она. Рогана неприятно поразило это наглое замечание. Все-таки надо было запереть девчонку под замок сразу после свадьбы. А тебя, по-твоему, они тоже не узнают? А я надену на лицо повязку. Или еще как-нибудь замаскируюсь. Крестьяне ни за что не поверят, что их господин и госпожа присутствуют на празднике. Ну, всего один день, а? Она придвинулась к нему, и он ощутил запах лаванды, исходивший от ее платья. «Ладно», — сказал Роган и сам удивился. Лиана бросилась ему на шею и осыпала поцелуями. Недовольное выражение постепенно исчезло с лица Перегрина. Он быстрым движением обнял жену, причем не сладострастно, а нежно, после чего немедленно отпрянул. «Мне нужно идти», — пробормотал он и попятился. «А ты оставайся здесь и не смей вмешиваться в мои судебные дела». Лиана попыталась изобразить обиду, но у нее не получилось. «Хорошо, я не буду. Я добрая и покорная жена. Я слушаюсь мужа всегда и во всем. Единственное, чего я добиваюсь, — сделать твою жизнь счастливой». Роган не понял, серьезно она говорит или издевается. «Надо проучить ее как следует. Мне нужно идти», — повторил он. Однако, когда Лиана протянула к нему руки, снова заколебался. Из солярия рыцарь выскочил чуть ли не бегом. «Ладно», — думал он, — «пойду с ней на деревенский праздник, а потом отошлю в замок Беван. И обязательно верну сюда свои дни недели, непременно. Жена совершенно отбилась от рук, позволяет себе вмешиваться в мужские дела». Тут ему пришла в голову еще одна мысль. «А надо и в самом деле захватить сегодня с собой в спальню шлем».